Глава 19. На следующее утро я задумчиво иду на рынок к нашей торговой точке. Вечер у Мэнфи удался на славу. Я достиг всех целей, которые для себя наметил. И, возможно, даже превзошел собственные ожидания. Образ лорда-варвара сыграл на все 100, позволив мне заявить о себе среди местных богатеев. Как только гости заметили, сколько внимания уделила мне Мэнфи, как шуточки и смешки прекратились, и тут же появился интерес, и начались льстивые речи. А товары Спарты постепенно становились атрибутом власть имущих. Сначала сумки-патрички и прочие украшения из кожи, следом за ними косметика от Лолы, которой у нас было немного, но тем ценнее она стала. А когда еще разошлись слухи о том, что именно подобный подарок получила сестра лорда Маджнуна, местные дамы едва ли не перевернули весь город, чтобы добраться до наших товаров. С самого раннего утра Богучаров уже трижды посылал людей на постоялый двор, чтобы привезти новую телегу с товаром. Похоже, даже я недооценил покупательскую способность элиты Вавилона. Но это все казалось каплей в море на фоне нашего Сидра. О нем уже болтали во всем городе. Казалось, каждый игрок только и думал о том, чтобы попробовать настоящего алкоголя, а не вот это вот все. И сегодня как раз начнутся продажи нашего напитка для простых жителей, а не только для элит. Снабжение Мэнфи, думаю, будет не слишком обременительным. 1-литровый кувшин в день или 30 штук в месяц. Вряд ли она выпьет все это в одну физиономию, наверняка будет угощать и других аристократов, подсаживая их на наш продукт. Попробовав хотя бы раз, вряд ли какой-либо игрок не захочет купить сидр снова, учитывая, какую кислятину они тут пьют. Но Мэнфи просто не будет в состоянии всем предложить элитный сидр. И тут как раз выхожу я с более приземленным вариантом, который каждый сумеет купить, сколько он пожелает. Пока Мэнфи надеялась использовать меня себе во благо, я использовал ее. Что это, как не взаимовыгодное сотрудничество? Усмехнувшись собственным мыслям, я подхожу к одному из торговцев на рынке и приобретаю у него кусок пергамента максимального размера и перо с чернилами. Далее дело за малым. Написать «Сидор Мэнфис», одобрена властительницей Вавилона, и вывесить на всеобщее обозрение над нашим ларьком. И вуаля! Уже через полчаса вокруг нас собирается просто невероятная по своей численности толпа. «Дайте мне 1 кувшин! Мне 2! 3! Продайте 3, пожалуйста!» Гомон стоит оглушительный, но фалангисты, встав в защитное полукольцо, не позволяют начаться беспорядком. Мне приходится даже послать за еще одной группой солдат с постоялого двора. Теперь торговую точку охраняют 12 фалангистов, вооруженных до зубов и стойко держащих собравшихся на расстоянии. Не хватало еще, чтобы сидр разбился или кто-то украл его. Ведь самое забавное во всем этом, так это то, что стоило нам задрать цену сидра до предела, никто так и не ушел. Пришлось даже снова ее поднимать, так как желающих приобрести и себе заветный кувшинчик было просто слишком много. При таком спросе нам никогда и не запастись. Собственно, 10 ебалов за 1-единственный кувшин – это безумная цена, но, как выяснилось, не для местных воротил. 1 кувшин в одни руки!» – кричит Богучаров. «Зачем?» – спрашиваю я. «Чтобы не перепродавали, суки». Скалится он. «И чтобы больше народу попробовало». Вот что значит прирожденный торгаш. Товар уходит столь стремительно, что подчиненные едва ли успевают пополнять его из притащенных телег. Пускай в Вавилон и прибыл караван из целых 15 телег, далеко не в каждой из них были бутыли с сидром. Продукт хрупкий, а исход путешествия мог быть любым. Так что я всерьез задумываюсь о том, чтобы снаряжать обратный караван в Спарту. Вот только с Маджнуном встречусь, обозначу наше сотрудничество в каком-нибудь договоре, и можно возвращаться назад. Тем временем к ларьку подходит непримечательный мужчина. Рубашка и штаны песочного оттенка. Выходит один из местных. «Кто у вас тут главный?» — спрашивает он. «Я?» — выхожу навстречу. «С какой целью интересуетесь?» Мужчина внимательно осматривает меня, после чего презрительно морщит нос. «Твое бухло!» — указывает он на ларек. «Мое?» — спокойно отвечаю я. «Тогда складывай его в телегу и вези туда, куда я скажу», — заявляет он. «С какой это стати?» — изумляюсь. «А с такой, что так дела в Вавилоне не делаются. Новичкам нельзя торговать так, как это делаешь ты», — говорит незнакомец. «Лицензия нужна. Лицензии нет, торговли нет. Так что сдавай свой товар уважаемым людям, которые могут торговать. Самому нельзя». И ведь явно лжет. Ни о каких ограничениях, ни Рашид, ни Аббас мне не говорили, хотя со вторым мы обсудили все мои товары. Да и Менфи одобрила продажу народу напрямую. Врет козел такой. И позволь же узнать, на каких условиях сдавать. Из чистого любопытства интересуюсь я. Ответ мне примерно известен, но любопытен размер жадности этих самых уважаемых людей. «О, всего-то за половину стоимости. Радуйся, это еще хорошая цена», — ухмыляется мужчина, полагая, что все уже решено. И тем сильнее он удивляется, когда я его посылаю куда подальше. «Иди давай отсюда, пока не придали ускорение. Отмахиваюсь я от него, как от назойливой мухи. Можешь так и сказать своим неуважаемым хозяевам, что они и монетки от меня не получат». «Ты пожалеешь об этом еще», — шипит покрасневший игрок. «Вот увидишь, мы придем и...» «Ребята, скрутите этого идиота и выпинайте отсюда!» Отдаю я команду двум ближайшим фалангистам, отчего незнакомец моментально бледнеет, теряя всю свою уверенность. «Не надо, я сам! Но запомни, ходи, оглядывайся теперь!» Выкрикивает он и скрывается в толпе покупателей. «Зря вы так с ним, уважаемый!» Отойдя к своему ларьку, слышу я ворчание соседнего торговца. Старик торгует изделиями из кузни, так что прямой конкуренции между нами не было. «Придурок какой-то, честное слово», — хмыкаю я. «А кто ж спорит?» — возвращает мне жест старик. «Но вот те, кто стоят за ним, этого так просто не оставят. Опасные люди, наглые люди». «Спасибо, что предупредил». После недолгой паузы киваю я. Знать о том, что его слова были непростым бахвальством, определенно не будет лишним. «Конечно, конечно, товарищи мы по нашему ремеслу или нет?» Трет большой и указательный пальцы друг от друга старик. Я не сдерживаю тихого смешка, после чего бросаю черную монетку старику. Торгаш ее ловко хватает и довольно прикрывает веки. Ничто в этом мире не бесплатно. Уже под вечер, когда рыночный день клонится к своему закрытию, у нашего ларька появляется четверо вооруженных людей. Ничего серьезного. Легкие кожаные доспехи, топоры на поясе и короткие кинжалы. Вооружение на них скорее показатель статуса, чем рассчитано на битву. Среди них я, к своему удивлению, узнаю того самого ведущего, что продавал рабов на аукционе. Выходит, того парня, которого я послал, крышевали работорговцы. Нагло нарушив очередь, один из них опирается на прилавок с сидром и находит меня взглядом. «Ты послал нашего человека куда подальше?» — спрашивает он. «Вашего человека?» — прищуриваюсь. «Это какого?» «Который предлагал тебе товар выкупить», — настаивает он. «Так он ваш», — наигранно удивляюсь. «А я думал, дурачок какой-то. Что же вы бедолагу без присмотра отпускаете?» «Он тебе предложение сделал». «Он сделал, я отказался. Еще вопросы есть?» «Нехорошо так поступать с теми, кто желают тебе только хорошего», — качает головой мужчина. «И за такое пренебрежение придется заплатить». «О, дай угадаю, мне придется отдать вам весь сидр бесплатно!» Скалюсь ему в лицо. Чистый рэкет какой-то, в самом деле. И средь бела дня, совершенно не стесняясь невольных зрителей. Похоже, для Вавилона это норма. Быки херовы. Привыкли гнуть местных торгашей. После Джо-Джо, хищника или оборотней, какие-то они не страшные. «Зачем ж так грубо?» — расплывается в улыбке наглец. «Всего-то наш налог теперь будет в полтора раза больше, чем раньше». «Иди нахер!» — говорю. «Что?» — глаза у него лезут на лоб. «Ты еще и глухой!» — ухмыляюсь. «Такой же убогий, как твой приятель!» Нарочно провоцирую его, и этот придурок ведется. Он хватает один из кувшинов с сидром, после чего прилюдно его распечатывает и делает несколько глотков. После чего, скривив лицо, выливает содержимое на землю. «Ну и кислятина», — комментирует он. «С тебя 15 ебалов». Равнодушно говорю я. «Схренали!» — демонстративно плюет мужчина себе под ноги. Троица за ним гнусаво гогочет. «Твой дерьмовый сидр стоит только десятку». «Так 10 за испорченный продукт», — поясняю ему, «а пятерка сверху за то, что взял без очереди». «Черта с два мы тебе заплатим. Сам выставил дрянной товар, а еще и цену себе набиваешь. Да такое фуфло никто в здравом уме не купит. Стоит только нам всем рассказать правду о нем». И тут он переходит на полушепот. Так, чтобы только я мог его расслышать. «Только если кое-кто не принесет публичные извинения и не отдаст нам бракованную партию, как и договаривались». «У меня есть идея получше», — хмыкаю я. «Парни, окружите этих придурков». Фаланга моментально, только и ожидая моего приказа, срывается со своих позиций и оттесняет толпу игроков на безопасное расстояние, вместе с тем, беря напрягшуюся четверку в плотное кольцо. 12 вооруженных солдат — это вам не хухры-мухры. «Вы вообще знаете, с кем связались?» Наглец хватается за топор, но его голос от волнения дает петуха. «Я уже сказал твоему дружку до тебя. Скажу и тебе. Спарта не склоняет голову перед такой швалью, как ты и твои уважаемые люди. А за свои действия следует ответить. Третий, Пира, свяжите этого идиота». Кивнув дуэту, я наблюдаю, как нарушители спокойствия легко кладут на лопатки и прижимают к пыльной дороге, даже не дав и шанса выдернуть свое оружие и оказать сопротивление. Троица, что была вместе с ним, фаланга оттесняет щитами. Те и сами не особо-то сопротивляются. Понимают, что против втрое превосходящей по численности группы им не выстоять. Особенно, когда эта группа не какие-то гражданские и безоружные жители Вавилона. «Ведем этого идиота к Аббасу», — командую. «Он взял товар и не заплатил, следовательно, вор». Приказав половине фалангистов продолжить охрану прилавка, с остальными отправляюсь к начальнику стражи на рынке. И раз его подчиненные до сих пор не вмешались в происходящее, значит, они либо в доле, либо предпочитают не связываться с отдельными товарищами. Но, думаю, мне удастся поправить эту ситуацию. Тех, кто хотел скупить сидр, крышуют работорговцы. Они в Вавилоне, судя по всему, имеют значительное влияние. Видимо, их крышует уже кто-то из местных властей. Вот и поглядим, чья крыша крепче. Зря я, что ли, вчера подарки дарил и комплименты отвешивал. Всю дорогу пленник сыплет проклятиями вроде: «Вы не знаете, с кем связались! Вы заплатите за это! Меня выпустят сразу, стоит только дойти до начальника стражи!» И многое-многое другое. Мы же его просто игнорируем. И вот, пройдя мимо двоих стражников на входе, косящихся на орущего мужика, я снова встречаюсь с Аббасом. «О, великая система!» Увидев пленника, он моментально прячет лицо в руках. «И кого вы мне привели, уважаемый господин Шурик?» «Привет, Аббас». «Да вот вор и нарушитель спокойствия. Испортил товар и не заплатил. Обращаюсь я к мужчине. За такое ведь положено наказание». Тот тяжело вздыхает и кивает. «Да, заключение под стражу и штраф в пользу потерпевшего». «Тогда, надеюсь, вопрос решенный?» Спрашиваю я у него. «Эй, Аббас!» Нагло заявляет задержанный. «Эти жулики торгуют ослиной мочой под видом вина. Когда я попытался предупредить честных жителей Вавилона, то они схватили меня и связали. Это их надо сажать под стражу и штрафовать». Он усмехается и подмигивает главе стражи, отчего тот темнеет лицом. Аббас кладет руку мне на плечо и кивком предлагает выйти в соседнее помещение. «Уважаемый господин, я понимаю ваше желание наказать этого игрока. Однако и вы поймите меня. Люди, что стоят за этим ничтожеством, могущественны и опасны». Он вздыхает. «Они раздуют обвинения в мошенничестве и действительно могут выставить вас виноватым. Будет проще, если вы решите проблему полюбовно». «Это как?» Уточняю без особого удивления. Что-то подобное я и ожидал. «Согласитесь на их условия». Аббас радуется, что я не возражаю сразу. «Ну и выплатите небольшую компенсацию в их пользу. Понятно же, что вы человек новый». Вот так рушатся планы заработать золотые горы. Денежные деревья растут только в стране дураков. Но я ведь не дурак. «Уважаемый Аббас», — говорю, — «вы упускаете одну маленькую деталь. Все их обвинения строятся на том, что мы торгуем некачественным сидром, верно?» «Именно так», — кивает он. «И, увы, серьезные люди действительно подтвердят, что он некачественный, а, возможно, даже опасный. Товар конфискуют и уничтожат. Так что лучше согласиться сейчас. Я не давлю на вас, просто советую». «Серьезнее, чем властительница Менфи?» Я выкладываю свой козырь и скидываю Аббасу текст нашего договора. Этот идиот оклеветал Сидр Менфис, назвал кислятиной. Продукт, одобренный самой властительницей Вавилона, который я напрямую поставляю ей самой. Как думаешь, покровители этого недоумка смогут тягаться с сестрой лорда Маджнуна? Или же их слова потянут на измену? Стражник ошарашенно читает строки текста, которые предстают перед ним. И с каждой секундой улыбка, озаряющая его лицо, становится все отчетливей. «Ох, уважаемый господин, это совершенно меняет дело!» Буквально подпрыгивает он. «Я надеюсь, вы не будете против, если в довесок к этому наглецу я упеку и остальных, что не один день терзает мой рынок. И да, компенсацию мы определенно взыщем в вашу пользу». «Буду только рад поспособствовать выносу мусора», — ухмыляюсь я в ответ. «Еще троих можете найти у моего прилавка». Мы, довольные друг другу, пожимаем руки. «Базиль, хватай своих парней, у нас предстоит чистка!» Раздается рык Аббаса на все здание управляющего рынком. «Полагаю, теперь у этих уважаемых людей будет слишком много забот, чтобы уделить время моей скромной персоне. А если же что-то и попробуют выкинуть, то я буду к этому моменту готов». Уже покидая здание, я встречаю пленника, которого уводят в камеру. Заметив меня, он заходится в новой волне криков. «Смотри, сука, теперь оглядывайся! Думаешь, в Вавилоне ты будешь в безопасности? Напрасно! Ты еще получишь свое!» Я ничего ему не отвечаю, да и смысл. Это он в кандалах, а не я. Сам же виноват в своей судьбе. Пирра, между тем, показывает пленнику язык. «Внимание! Начальник рыночной стражи Аббас взыскал компенсацию в вашу пользу. Получено 30 ебалов». А управляющий знает свою работу. Вместо 15 он содрал в два раза больше с виновной стороны. Всегда бы так. Довольный результатом, я возвращаюсь к торговой точке. Как оказалось, торговля в мое отсутствие не утихала ни на мгновение. Даже, кажется, стала идти еще активнее после того, как мы прогнали нарушителей. Вот тебе и первый день продаж. «Я ждала тебя», — кивает мне Мэнфи. «Как и я, нашей новой встречи». Улыбаюсь в ответ, прикрыв за собой дверь. «Стоит признать, ты выбрала необычное место». «Гостиница Ранкор. Пожалуй, единственное место во всем Вавилоне, где можно не бояться того, что кто-то как-то услышит твои слова», — поясняет она. «И вправду занятное заведение. Гостиница, как местные называют это строение, находится на небольшом холме, окруженном самым настоящим парком. Этакий зеленый клочок природы среди бесчисленных построек из белого камня. По дороге сюда я не раз и не два пытался понять причину, отчего же Мэнфи пожелала встретиться со мной именно здесь, а не где-то еще. Хотя бы в ее собственном дворцовом комплексе. А теперь ее слова про конфиденциальность». Похоже, кто-то желает, чтобы наша беседа осталась тайной для всех вокруг. Хотя сомневаюсь, что сам факт встречи останется тайным. Уж больно много внимания я к себе привлек в амплуа лорда-варвара. Более того, с появлением Сидра на рынке мое влияние, как и репутация Спарты, серьезно так скакнули вверх. Что не могло не радовать. Но в то же время это обращало на меня все больше и больше чужих взглядов. Да и мое появление во дворце видели многие. Так что слухи поползут с удвоенной силой. Может, она хочет скрыть от других не факт самой встречи, а то, что мы будем обсуждать? Такие мысли заставляют меня насторожиться. На просторной веранде, где установлены несколько столиков, словно в кафе, мы находимся в полном одиночестве. Почему-то мне кажется, что кроме прислуги и охраны, в гостинице сейчас вообще нет никого, кроме нас. Ни одного постороннего или просто случайного человека. Садясь за столик напротив Мэнфи, я невольно отдаю должное ее красоте. Алое платье с золотыми украшениями так и притягивает взгляд. Темные рыжеватые локоны собраны в изысканную прическу, а зеленые глаза, окруженные золотой оправой очков, кажутся драгоценными камнями. «Ты говорил, что твое поселение зовется Спартой. Какая она? Суровый край, где приходится все время сражаться за свое выживание?» Наклоняется вперед девушка, невольно показывая мне в своем декольте чуть больше, чем позволяют светские приличия. Такое место должно, наверное, держать большую армию, чтобы уметь защищаться и отстаивать независимость. Твои люди сильны и воинственны?» Я отпиваю из предложенного мне бокала, беря небольшую паузу. Королевский сидр, кто бы сомневался. Что же я должен ей ответить? Врать нельзя, это я давно уяснил. «Спарта, как и любое другое поселение, не прощает ошибок», — начинаю я. «Чтобы пройти каждое испытание, нам приходится работать, не покладая рук. Чтобы разбить стаи волков и оборотней, чтобы одолеть безумных жрецов с их богами, или чтобы просто выдержать удар куда более могущественного соседа. Но ты вышел победителем из всех этих войн?» С неприкрытым удовольствием подмечает Мэнфи. «Все так, не спорю с ней. Хоть Спарта и не так многочисленна, как Вавилон, но она крепко стоит на своих ногах. Армия с каждым днем становится только сильнее, мы развиваемся, а потому, когда наступит новый кризис, мы встретим его достойно». Девушка внимательно смотрит на меня. Пытается уличить во лжи или найти нестыковки? Зря старается, я говорю правду. А точнее то, что считаю правдой. Да, нам далеко до Вавилона. Но Вавилон слаб изнутри, это колосс на глиняных ногах. Спарта же. Единая и не теряет сплоченности, даже увеличиваясь. Наша разница, как у мешка с соломой или литого пушечного ядра. Это не высокомерие, совсем нет. Это уверенность в собственных силах. Кавалерия на кабанах, фаланга, валькирия и легкая пехота смогут бороться и с равным, и с превосходящим противником. Сражения с кем бы то ни было мы точно не боимся, потому что мы постоянно готовимся к ним. «Слушая тебя, я ощущаю себя совсем слабой и беспомощной девчонкой», вздыхает с грустью в голосе Мэнфи. «Как бы я ни показывала силу перед другими, но без крепкого мужского плеча это так непросто». Неожиданно она подсаживается ко мне вплотную, лишь легкой улыбкой обозначая свое смущение. «Во время заката вид отсюда просто невероятный», указывает она на пейзаж, открывающийся перед нами, тем самым оправдывая свои действия. «Действительно так. Соглашаюсь с ней, наблюдая, как ало-рыжий диск степенно опускается к верхушке строящейся башни, громадине, которая все еще поражает воображение. Тень, которую она отбрасывает, кажется, способна укрыть половину всего Вавилона. Однако я не понимаю. Возвращаюсь я к теме разговора. Разве твой брат не лорд этого города? Отчего ты говоришь о своей слабости? Разве вы не живете в согласии? Разве он не самый сильный и властный человек здесь? Он что, не способен тебя защитить? Мне требуется больше информации, чтобы выяснить, чего же конкретно хочет от меня Мэнфи. А то, что хочет, тут уже без вариантов. Как в старой песне, я не понял, что ты имела в виду». «В последнее время власть изменила его», вздыхает девушка и невзначай ведет пальчиком по моему предплечью. «Я верила, что власть ничего не меняет в людях. Но Маджнун, он все больше отдаляется от меня, хотя я самый близкий человек для брата. Он отдаляется вообще от всех. Чем больше становится Вавилон, тем все выше становится он сам. И в какой-то момент эта высота станет недостижима ни для кого вокруг него. Это бремя власти. Качаю головой. Именно так оно действует на людей». «Но ты не такой». Она распахивает глаза в изумлении. «Ты сильный, но благородный. Ты заботишься о своих людях, защищаешь их, а не прячешься за чужие спины. Маджнун уже просто не доверяет никому вокруг. Его черная стража — это костяк его армии, преданной только ему. Гвардия, которую он не отпускает от себя ни на шаг. Небольшое их количество обеспечивает и мою безопасность, как сестры лорда. Но я боюсь. Боюсь того, что в один день именно солдаты в черном заберут мою жизнь», — признается девушка. Ее красота в лучах закатного солнца просто поражает. Два изумруда обращены ко мне. Пухлые губы так и манят прильнуть к ним. «Ты, вне сомнений, одна из красивейших женщин, которых мне доводилось встречать. Я даже представить не могу, что хоть чья-то рука вздумает подняться на тебя», — отвечаю. «И тем более я не слишком понимаю, как все это связано со мной. Показать себя чуть тупее, чем я есть на самом деле. Что может быть естественнее для лорда-варвара? Пускай она сама раскрывает карты». «Ах, мой прекрасный воин!» — мурлычет Мэнфи, проводя ладонью по моей щеке. Я не сопротивляюсь ее забавам, да и кто в здравом уме станет? Такой сильный и свирепый, но ты не видишь всей картины целиком, в отличие от меня. Скажу прямо, мне нужен могущественный союзник. Тот, кто спасет меня и защитит в том случае, если мой ненаглядный братец окончательно разорвет нашу связь и попробует устранить очередную угрозу его правлению. Мне нужен лорд-варвар. А в знак признательности я буду очень благодарна. Лицо Мэнфи вплотную наклоняется ко мне, ее губы шепчут в ухо, обжигая его горячим дыханием. Легкий аромат пряного яблока бьет в нос. Настолько, насколько вообще может быть благодарна красивая девушка сильному мужчине.